Слово благодатное, Писание святых отцев, молитвы, особенно же слово самого ипостасного слова, истинно вода живая. Вода текуча, и слово течет, как вода. Вода освежает и оживляет тело, и слово благодатное оживляет, проникает миром и радостью в душу или умилением и сокрушением о грехах.